Весь день я возвращалась в мыслях к орлорду Хаасу, пока не повстречала его неподалеку от дома Трис в квартале магов. Столкнулась, задохнулась, потерялась, не зная, куда деть руки, а куда взгляд и улыбку, подозревая выдававшие меня с головой. Я была рада его видеть, невзирая на то, что услышала на базарной площади. «Здравствуй, Лайн Эвайрис», — произнес мужчина. Его голос смешался с порывом южного жаркого ветра, разгонявшего по улицам клочья тополиного пуха. «Доброго дня вам, милорд!» «Я не нашел тебя вчера в ратуше», — произнес он. Посмотрел на меня с удивлением, будто не понимая, почему так и не наткнулся на меня в толпе, осаждавшей городскую управу. Затем оглянулся, словно недоумевая, что он делает здесь, в жилом квартале магов, среди каменных уютных домиков, стоя на самом солнцепеке, когда два его офицера дожидаются в тени высоченных тополей. «Я тоже не нашла вас в ратуше», — сбившись с мыслей, под взглядом черных глаз пробормотала я в ответ. «Демоны, Лайны!» — взвыла мысленно, забыв науку Дирес о том, что нельзя поминать их в суе. «Еще пара таких ответов, и Арлорд Хаас решит, что боги лишили меня разума. А ведь два дня назад в его присутствии я была вполне адекватна». «Тебе удалось получить документы?» «Да». На боку новая сумка с красивой вышивкой, подарок Трис. Внутри паспорт и подорожные для меня и Рэми. То ли связи лорда Диеза, то ли Арлорд Хаас, который искал, но не нашел меня в ратуше, поспособствовали тому, что документы мне выдали в тот же день. «Когда ты уезжаешь из Тиоки?» «Завтра. Караван ведет Искандер Туз, но...» «Хотела сказать, что нам, из Волчьего Дола, в Диком Бару ничего не угрожает. Мой сводный брат Рыш никогда не трогает своих, наоборот...» «Нет, я не должна такое говорить Арлорду». «К моим людям присоединился отряд из Тиоки. Будем искать Асгорна. Возможно, я заеду в Волчий Дол», — произнес мужчина. «Ненадолго». «Почему?» — хотела спросить у него. Вместо этого пробормотала. «Да-да, приезжайте. Скоро праздник солнцестояния. Конец июня на дворе. Мы будем рады». Опять мысленно взвыла. «Кто мы, Лайн Эвайрис? Да ты сошла с ума!» Он ничего не ответил. Кивнул, произнес. «Прощай». Развернулся и пошел прочь, вернее, к своим поджидавшим на другой стороне улицы. «До свидания, милорд», — ответила ему. «Берегите себя». Затем я смотрела в широкую, ничем не отличающуюся от множества виденных до этого спину, которая за пару дней стала для меня необыкновенной. Что в ней такого? Вернее, в этом человеке, высоком, по-своему красивом, с военной выправкой, уверенно чеканящим шаг. Простая, но дорогая одежда, высокие сапоги, короткий меч на боку, второй двуручный, в перехлёсте ремней за спиной. Что привлекало меня в Арлорде Хаасе? А что привлекло его, генерал-губернатора Хольберга, в простой девушке из деревни, чтобы вот так искать меня в ратуше, а затем найти у дома Трис? «Кажется, братцам моим ничего не обломится», со смешком произнесла подруга, терпеливо дожидавшаяся окончания нашей беседы. «Мы с ней собирались сходить в гостиницу к магистрам, чтобы обсудить завтрашний выезд. Рэми спал дома, утомленный сутолокой городского базара». «Нет-нет», — растерянно отозвалась я, — «он просто-напросто...» «Ну-ну, Лайн Эвайрис», — отозвалась подруга, — «просто так в этот квартал подобные люди не забредают». Я смущенно улыбнулась и улыбалась до тех пор, пока не поняла. «Боги определенно лишили меня разума, рыжик!» Тем же вечером написала записку, которую Рэми отнес вместе с медиком трактирщику на выезде из города. Рыж говорил, что если что случится, идти к Кривому Хольку. Со мной-то все было в порядке, а вот с названным братом наказала ему убраться подальше из Дикого Бора, затаиться в Нервяных горах, забиться в самую глубокую щель и не высовываться, потому что его ищет армия короля. Еще попросила послать кого-нибудь в Волчий Дол, чтобы предупредить Дирес. Пусть она тоже переждет. Уедут магистры, милорд Хаас вернется в Хольберг. И вот тогда... Мы ехали по Волчьему Долу. 4 дня пути, мерное покачивание повозок, общий костер, смешки, байки караванщиков и магистры, по очереди занимающиеся со мной по программе первого курса, решив, что сразу пойду на второй, а того, глядишь, и на третий. Плевать им, что я не собиралась учиться в академии. Магистр Шарес столько раз заявил, что это ерунда, чушь и блажь, что я и сама стала подумывать об учебе. Но как я могла оставить свой дом? «Здесь слишком много света», — заявил магистр, когда мы уже подъезжали к городку. Придержал пегого коня, поравнявшись с нами. «Настоящий ад для темных! Только вот не могу понять, откуда?» Закрутил головой. Черные длинные волосы взметнулись вокруг худого загорелого лица. «У вас случаем не припрятан артефакт невиданной силы где-нибудь среди всех этих урожаев?» Кивнул на пшеничное поле, подступавшее почти к самым стенам города. «Нет», — улыбаюсь в ответ, — «ничего подобного здесь нет». «Быть может, отдал концы какой-нибудь святой?» — продолжал допытываться маг. «Приехал, обомлел от этого... великолепия!» Он указал на зеленые предгорья с раскинувшимися виноградниками, среди которых виднелся полуразрушенный замок. «Когда-то эти земли принадлежали барону Сенгофу». Потом отошли к королю и решил остаться навсегда. «У нас очень красиво», — согласилась с ним. «Но святые? Нет, в эти места они не забредали». Тут я подумала о дяде Никласе. Он был чудной. Обожал рассказывать о странствиях, попивая яблочный сидр в трактире отца. Исповедовал учение единоверы, но в душу никому не лез. Хотя люди сами по своей воле приходили к нему за утешением. Его побаивался старейшина, зато обожали дети. А еще дядя Николас остановил чуму. Уверена, это сделал он. Но какой из него святой? «Концы здесь отдал барон Сенгоф», — подал голос старих. «Чуть меньше века назад его сожрали волки. Разводил себе на развлечение, но уж больно был крут нравом. Охаживал слуг кнутом по делу и без. Поговаривали, кто-то специально не закрыл ворота в псарне, забыв покормить тварюк. Отсюда и пошло. Волчий дол», — глубокомысленно добавил купец. «Наследники, вижу, не спешат вернуться», — произнес лорд Диес, посмотрел на виднеющиеся развалины замка. «Хотя здесь бы они обрели то, чего нет в Кемире». «О чем вы говорите?» – спросила я у лорда Дьеза. «Пусть магистр Шаре скривит свой худой нос, но помимо света я чувствую... Знаете, я бы назвал это магическим равновесием, спокойствие и умиротворение. Словно это место под защитой...» «Под чьей защитой Волчий Дол, Лайне?» Резко повернулся он ко мне, словно его посетила внезапная мысль. «Кто его хранитель?» Хотела сказать, что после того, как умерли наставники, осталась лишь я. Нет, не так. Еще были старейшины и Дирес. Король Освар Тиринг, наш защитник и хранитель этой земли, поджав губы, ответила светлому магу, на что он скривился, словно ему накормили скисшими щами. От странного разговора меня спасло то, что караван въехал по бревенчатому мосту, минуя защитные стены, в родной городок. Замедлил ход, потому что нас уже встречали. Ремесленный и торговый люд выходил из домов и мастерских, останавливался, раскланивался. Нас приветствовали, спрашивая, как прошла дорога и что происходит за Диким Бором. Вести по Волчьему Долу разносились быстро, опережая скоростью полет ласточки. «Лайне! Лайне вернулась! Тарих! Севолд! Искандер!» — неслось со всех сторон. Повозки прокатили по широкой улице, миновали торговую площадь, возле которой стояли дом старейшины и храм, за ними ремесленный квартал, после чего начинались склады купцов, а там уже рукой подать до бывшего трактира моего отца, куда многие и направлялись. «Выпить и обсудить».